Александр Блок. Гениальный П. Многоточие. Острадатель. Я нашел хрестоматию для старших классов. А может, это была хрестоматия для института по литературе в ванной комнате. Ванная была общая для всех трех семей нашей квартиры по Поперечной улице, дом 22 в Харькове. Мне было 15 лет. Я обнаружил в книге стихотворение «Незнакомка». Я прочел его и сгубил свою душу. Начиналось пришествие незнакомки исподволь. Вдали, над пылью переулочной, над скукой загородных дач, лишь золотится крендель булочной и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. И вот она появляется, и в каждый вечер час назначенный, или это только снится мне, девичий стан, шелками схваченный, в туманном движется окне. Всегда без спутников одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. И веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука, и странной близостью закованный, гляжу за темную вуаль, и вижу берег очарованный и очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, мне чье-то сердце вручено, и всей души моей излучины пронзило терпкое вино. А рядом, у соседних столиков, лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов, «In vino veritas!» кричат. Стихотворение сразило меня наповал и заставило задуматься. Я доселе ненавидел стихи. Я брал в библиотеке книги о кораблях, о путешествиях, по ботанике и зоологии. Любимой моей книгой была «Путешествие на Бигле» и исследование Галапагосских островов Чарльза Дарвина. Я обожал книги по истории и упивался крестовыми походами, переписывал в тетрадке хронологию царствований французских королей и императоров Священной Римской империи. А тут я пошел и попросил дать мне стихи Александра Блока. Пораженная библиотекарша принесла мне из хранилища небольшую книжку с веткой сирени на обложке «Юношеские стихи Блока». Это был май месяц, лучший месяц в году для знакомства со стихами Блока. У нашего школьного товарища Вити Ревенко умерла мать, и мы всем классом пришли в его старый сад, где цвела сирень, и слышали, как в старом доме старухи отпевали покойную. И был я влюблен в высокую красавицу из барака по фамилии Лазаренко, Женя. Все это сложилось в некую общую, неистовую мелодию. Старый дом глянет в сердце мое, розовея от края до края, и окошко твое. Этот голос, он твой, и его непонятному звуку жизни горе отдам, как во сне твою прежнюю милую руку, прижимая к губам. Так написал об этом Блок. Все его творчество можно озаглавить как «мистика Пола». У него были странные отношения с невестой Любовью Менделеевой. Он был не в силах преодолеть нечто, что называется «complex of respect», комплекс уважения к своей подруге. Попросту говоря, не мог завалить ее в первом попавшемся месте и раздвинуть ей ноги. Его период ухаживания длился неимоверно долго. Наконец они поженились. Но и после этого оставались телесно чужими друг другу. Благодаря такому аномальному поведению стихи этого гибкого херувима со стеклянными выпуклыми очами и гетовским носом приобрели букет, подобный старому вину, глубину вкуса. В «Незнакомке», как я впоследствии узнал, изображена дачная местность в Сестрорецке под Питером. Там был ресторан, и туда ходили проститутки искать клиентов. Именно поэтому всегда одна, без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. Банально, вульгарно. Но как он это раздул? Что он из этого эпизода сделал? Какое очарование греховного пола! Лучше пола, чем секса. Секс — это что-то юношеское и спортивное. Пол — это страшнее. Через всю жизнь Блок пронес очарование проститутками и актрисами. Вот с ними он чувствовал себя свободным. А Люба Менделеева его угнетала, даже когда он уже спал с ней. Потом его друг, поэт Андрей Бугаев, он же Белый, вошел в так называемый «священный союз» с Любой и с ним, подобный тому, в котором состояли Брики и Маяковский. Кто там что чувствовал, трудно сказать. Возможно, Блоку была милее Люба оскверненная, подобно проституткам, связью с другим мужчиной. Когда Блок уже давно был мертв, в 1928 году какой-то мемуарист, не помню кто, но помню сцену, встретил Любу Менделееву, толстенькую, маленькую женщину с папиросой в коридоре какого-то учреждения вроде Потребсоюза или издательства. Она курила. Прекрасная дама! Любовь Блока! Она была в плохих рваных чулках. Боже мой! Лучше бы она умерла. «Мистика Пола». Вот о чем писал Блок лет 20 подряд. Ну, разумеется, у него есть и стихи о государстве, и гениальная поэма «12», где все же героиней и не последней появляется еще одна блоковская стерва Катька. Проститутка, конечно же. «С офицерами блудила, шоколад миньон жрала, с юнкерьем гулять ходила, с солдатьем теперь пошла». Даже в революционной поэме о пришествии нового мира без проститутки Блок не обходится. В просторечии по-бульварному можно назвать его гениальный пиздострадатель. Вот он кто, этот стеклянно-глазый денди с гетовским носом. Он возвел комплекс респекта в правила искусства, а на земле спал с проститутками и вновь перепевал «Незнакомку». «Я сидел у окна в переполненном зале, где-то пели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале, золотого, как небо, а и ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко взгляд надменный и отдал поклон. Обратясь к кавалеру, намеренно резко ты сказала: и этот влюблен. И тотчас же в ответ что-то грянули струны, иступленно запели смычки. Но была ты со мной всем презрением юным, чуть заметным, дрожанием руки. Блок упивался холодностью женщин мраморных статуй, ужасался им, любил их и спал с проститутками. Он часто бывал пьян и возвращался домой на офицерскую уже под утро. Конечно, таким он нравился женщинам. Странно, но они его боялись живого, как священного монстра. Воспоминания и Ахматовой, и Цветаевой говорят именно о трепете этих дам перед Блоком. «Я пришла к поэту в гости», — пишет Ахматова, «а сама, наверное, выбирала с ужасом лучшее нижнее белье». Блок — король и маг порока. Роли бог венчают Блока. Чья это эпиграмма, я не помню, но это точно. Король и маг порока, так же, как Боб Денар, король наемников, выше никто не подымался. Незнакомка была популярна и в Сестрорецке, и в Питере. «Мы, незнакомки», обращались к клиентам по свидетельству современников две сестрорецкие девчушки, сестры-проститутки. «Помогите, барин, незнакомке», шептала девочка у пассажа. А Люба Менделеева послужила только для того, чтобы заложить психологический механизм, основать эту пагубную страсть к проституткам. Сослужив свою службу, она могла уходить в потребсоюз в драных чулках, это Люба. Не она, прекрасная дама Блока. Его прекрасная дама та, из сестрорецкого придорожного кабака. «И веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука». Блок повлиял на меня навсегда. Аристократичный мистик, он заразил меня любовью к стервам. Вот эта подброшенная неизвестно кем в ванную книга... Ванная не работала, так как не была подключена горячая вода. 15-летнему пацану сорвала башку. В нужный момент подбросили образ женщины, а у меня ведь не было никакого. Потому впоследствии в моей жизни и появлялись неумолимо стервы в шляпах с траурными перьями. Елена Козлова была моей незнакомкой, и я честно ее со страстью обожал, как волк. Позднее появилась певица Наташа Медведева в стиле Блока. Незнакомка жила со мной и пела в ресторане «Распутин», пила мою кровь, и все было согласно Блоку. Нет, я не жалею, что подобрал ту роковую книгу. Нет-нет, я нисколько не иронизирую. У пацана из рабочего поселка не было образа, имиджа, как сейчас говорят, желанной женщины. И вот дьявол подбросил книгу, подметнул. Блок, конечно, не великий поэт. Он поэт специальный. Его специальность — мистика пола. Как таковой он гениален в своей специальности. Это круче порнографии.